Приветствую, парадокс. Красиво быть одному. И также красиво быть влюбленным, быть с людьми. Эти вещи взаимодополняющие, не противоречивы. Когда ты наслаждаешься другими, наслаждайся и наслаждайся в самой полной мере. Нет необходимости беспокоиться об одиночестве. А когда тебе надоедают другие, двигайся в одиночество и наслаждайся им в самой полной мере. Не пытайся выбирать. Если ты выбираешь, то окажешься в беде. Каждый выбор создаст в тебе разделение, своего рода расщепленность. Зачем выбирать? Зачем выбирать одно? Ты можешь иметь и то, и другое. Все мое учение состоит из двух слов – медитация и любовь. Медитируй, чтобы ты смог почувствовать безмерное молчание. И люби, чтобы твоя жизнь могла стать песней, танцем, празднованием. Тебе придется двигаться между ними двумя. Если ты можешь двигаться с легкостью, если ты можешь двигаться без всякого усилия, ты научился величайшему в жизни. Веками это было одной из величайших проблем. Медитация и любовь, одиночество и отношения, секс и молчание. Отличаются только названия. Проблема одна. И веками человек очень страдал, потому что проблема была понята неправильно. Люди выбирали. Те, кто выбирает отношения, называются мирскими. А те, кто выбирает одиночество, называются монахами, не от мира сего. Но те и другие страдают, потому что остаются половинами, а быть половиной – больно. Быть целым – значит быть здоровым, счастливым. Быть целым – значит быть совершенным. Оставаться половиной больно, потому что вторая половина продолжает протестовать. Вторая половина продолжает готовиться к тому, чтобы отомстить. Вторая половина никогда не может быть разрушена, потому что это твоя вторая половина. Это существенная часть тебя. Это не что-то случайное, что ты можешь выбросить. Это все равно, как если бы гора решила: «Вокруг меня не должно быть никаких долин». Но без долин не может быть и горы. Долины – это часть существа горы. Гора не может существовать без долин. Они дополняют друг друга. Если гора решит быть без долин, не будет больше и никакой горы. Если долина решит быть без горы, не будет больше никакой долины. Или ты можешь быть притворщиком. Гора будет притворяться, что никакой долины нет. Но долина есть. Ты можешь спрятать долину. Можешь отбросить ее глубоко в бессознательное. Но она остается. Она продолжается. Она экзистенциальна. И нет способа ее разрушить. Фактически, гора, долина – это одно целое. Как и любовь и медитация. Как и отношения и одиночество. Гора одиночества поднимается только в долинах отношений. Фактически, ты можешь наслаждаться одиночеством только если можешь наслаждаться отношениями. Именно отношения создают потребность в одиночестве. Это ритм. Когда ты глубоко движешься в отношения с кем-то, в тебе возникает глубокая потребность быть одному. Ты начинаешь чувствовать себя усталым, истощенным, изнуренным. Радостно усталым, счастливо усталым. Но каждое волнение утомляет. Безмерно красиво общаться, но теперь тебе хочется двигаться в одиночество, чтобы ты снова мог собрать себя вместе, чтобы снова ты мог стать переполненным, чтобы снова ты стал укорененным в собственном существе. В любви ты движешься в существо другого. Теряешь связь с самим собой. Ты тонешь, пьянеешь. Теперь тебе нужно будет найти себя снова. Но когда ты один, ты снова создаешь потребность в любви. Вскоре ты будешь так полон, что тебе захочется поделиться. Ты будешь так переполнен, что тебе захочется, чтобы был кто-то, в кого ты мог бы излиться, с кем ты мог бы поделиться собой. Любовь возникает из одиночества. Одиночество делает тебя переполненным. Любовь принимает твои дары. Любовь опустошает тебя, чтобы ты снова мог наполниться. Каждый раз, когда тебя опустошает любовь, есть одиночество, чтобы дать тебе питание, интегрировать тебя. И это ритмично. Считать эти две вещи отдельными было самой опасной из глупостей, от которых страдало человечество. Некоторые люди становятся мирскими. Они устают, они истощены, пусты. У них нет никакого собственного пространства. Они не знают, кто они такие. Они никогда не сталкиваются с самими собой. Они живут с другими. Они живут ради других. Они часть толпы. Они не индивидуальности. И помни, их любовная жизнь не принесет осуществленности. Она будет половиной. А никакая половина никогда не может быть осуществленностью. Осуществленным может быть только целое. И есть монахи, которые выбрали другую половину. Они живут в монастырях. Слово «монах» значит «тот, кто живет один». Слово «монах» происходит от того же корня, что и слово «моногамия», «монотонность», «монастырь», «монополия». Это значит «один», «одинокий». Монах – это тот, кто выбрал быть один. Но вскоре он переполняется, созревает и не знает, куда себя излить. Куда себя излить? Он не может позволить любви, не может позволить никаких отношений. Он не может идти и встречаться с людьми. Теперь все его энергии начинают скисать. Любая энергия, которая останавливается, становится горькой. Даже нектар, застоявшись, становится ядом. И наоборот, даже яд, который течет, становится нектаром. Течь значит знать, что такое нектар, а застаиваться значит знать, что такое яд. Яд и нектар – это не две вещи, но два состояния одной и той же энергии. Текущая – она нектар, застывшая – она яд. Она становится горькой, она становится печальной, она становится уродливой. Вместо того, чтобы давать тебе целостность и здоровье, она делает тебя больным. Все монахи больны. Все монахи обречены на патологию. Мирские люди пусты, им скучно, они истощены. Они кое-как тащатся дальше, во имя долга, во имя славы семьи, во имя нации. Все это священные коровы. Кое-как тащатся к смерти, просто ожидая, когда придет смерть и принесет избавление. Они узнают покой только в могиле. Они не узнают никакого покоя в жизни. А жизнь, которая не знает никакого покоя, это на самом деле не жизнь. Она как музыка, в которой нет никакого молчания. Это просто шум, тошнотворный шум. Он сделает тебя больным. Великая музыка – это синтез между звуком и молчанием. И чем больше синтез, тем глубже идет музыка. Звук создает молчание, а молчание создает восприимчивость к звуку и так далее – и так далее. Звук создает больше любви к музыке, больше способности стать молчаливым. Слушая великую музыку, ты всегда будешь чувствовать себя молитвенным, чувствовать что-то целое. Что-то в тебе становится интегрированным. Ты становишься центрированным, укорененным. Земля и небо встречаются. Они больше не отдельны. Тело и душа встречаются и сплавляются. Они теряют свои определения. И это величайшее мгновение. Мгновение мистического союза. Это древняя битва. Глупая, совершенно глупая. Поэтому, пожалуйста, остерегайтесь. Не создавайте битвы между сексом и молчанием. Если ты создашь битву, твой секс будет уродливым, больным, и твое молчание будет тупым и мертвым. Пусть секс и молчание встречаются и сплавляются. Фактически, величайшие мгновения молчания – это те, за которыми следует любовь, великая любовь, вершины любви. И за вершинами любви всегда следуют великие мгновения молчания и одиночества. Медитация ведет в любовь. Любовь ведет в медитацию. Они партнеры. Невозможно их разделить. Дело не в том, чтобы создать синтез. Их невозможно разделить. Дело в понимании, видении, что они неразделимы. Синтез уже есть. Это уже так. Они одно целое. Две стороны одной монеты. Тебе не нужно их синтезировать. Они никогда не существовали раздельно. И человек пытался. Пытался изо всех сил. Но всегда терпел поражение. Религиозность еще не стала ноосферой Земли. Религиозность еще не стала самой живой силой, приливной волной в мире. А в чем причина? В этом разделении. Ты должен либо быть мирским, либо не от мира. Выбирай. И в то мгновение, как ты выбираешь, что-то теряется. Что бы ты ни выбрал, ты будешь проигравшим. Я говорю, не выбирай. Я говорю, проживи то и другое во всей их целостности. Конечно, чтобы жить то и другое, требуется искусство. Просто выбрать одно и стать к нему привязанным. Это может любой идиот. Фактически, только идиоты это и делают. Некоторые идиоты выбрали быть мирскими, а некоторые идиоты – быть не от мира. Человек разума хочет быть тем и другим. И именно в этом заключается все саньяса. Ты можешь и иметь пирожное, и съесть его. Это разум. Будьте бдительными, осознанными, разумными. Видьте ритм и двигайтесь с ритмом без всякого выбора. Оставайтесь невыбирающе осознанными. Видьте обе полярности. На поверхности они кажутся противоположными, противоречивыми, но это не так. Глубоко внутри они дополняют друг друга. Один и тот же маятник движется влево и вправо. Не пытайтесь его закрепить слева или справа. Если его закрепить, это разрушит все часы. И именно это люди делали до сих пор. Принимайте жизнь во всех ее измерениях. Я понимаю проблему. Проблема проста, хорошо известна. Проблема состоит в том, что когда ты начинаешь общаться, ты не знаешь, как быть одному. Это просто показывает неразумность. Это не потому, что отношения плохи. Это просто показывает, что ты все еще недостаточно разумен. И поэтому устаешь от отношений и не находишь никакого пространства, чтобы быть одному. И чувствуешь себя истощенным и изнуренным. Тогда однажды ты решаешь, что отношения плохи, бессмысленны. Я хочу стать монахом. Я пойду в пещеру в Гималаях и буду жить там один. И ты будешь мечтать великие мечты о том, чтобы быть одному. Как это будет красиво. Никто не вторгается в твою свободу. Никто не пытается манипулировать тобой. Тебе совершенно не приходится думать о другом. Жан-Поль Сартр говорит, другой – это ад. Это просто показывает, что он не смог понять взаимодополняющей природы любви и медитации. Другой – это ад. Да, другой становится адом, если ты не умеешь иногда быть один. Среди всех возможных отношений другой становится адом. Это тяжело, утомительно, изнурительно, истощающе. Другой теряет всю красоту, потому что другой становится известным. Ты хорошо с ним знаком. Теперь больше нет никакого удивления. Ты хорошо узнал территорию. Ты путешествовал по этой территории так долго, что больше нет никаких неожиданностей. Тебе просто все это надоело. Но ты стал привязанным, и другой стал привязанным к тебе. Другой тоже в страдании, потому что ты – его или ее ад, точно так же, как она или он – ад для тебя. Оба вы создаете ад друг для друга, и оба цепляетесь друг за друга, боитесь потерять, потому что что-то лучше, чем ничего. По крайней мере, есть за что держаться. И человек может надеяться, что завтра все станет лучше. Человек может все еще надеяться и продолжать надеяться. Человек живет в отчаянии и продолжает надеяться. Рано или поздно человек начинает чувствовать, что лучше быть одному. Но если ты идешь в одиночество, на несколько дней это будет безмерно красиво. Так же красиво, как и быть с другим. На несколько дней. Точно как бывает медовый месяц в отношениях, есть медовый месяц и в медитации. На несколько дней ты почувствуешь себя свободным, предоставленным самому себе, свободным от чьих-либо требований, свободным от чьих-либо ожиданий. Если ты хочешь утром встать рано, то можешь встать рано. Если ты не хочешь вставать рано, то можешь продолжать спать. Если ты что-то хочешь сделать, все в порядке. Если ты не хочешь что-то делать, нет никого, чтобы тебя заставлять. На несколько дней ты почувствуешь себя безмерно счастливым, но лишь на несколько дней. Вскоре ты устанешь и от этого. Ты будешь переполняться, и никто не будет принимать твою любовь. Ты созреешь, и энергии нужно будет поделиться. Ты станешь тяжелым, обремененным собственной энергией. Тебе будет хотеться, чтобы кто-то приветствовал твою энергию, принял твою энергию. Тебе захочется освободиться от бремени. Теперь одиночество будет выглядеть не как одиночество, но как то, что тебе одиноко. Теперь все изменилось. Медовый месяц кончился. Одиночество начинает превращаться в чувство, что тебе одиноко. У тебя появляется огромное желание найти другого. В твоих мечтах начинает появляться другой. Пойди и спроси монахов, что им снится. Им снятся только женщины. Им не может сниться ничто другое. Им снится кто-то, кто может освободить их от бремени. Спроси монахинь. Им снятся только мужчины. И это может стать патологичным. Наверное, ты знаешь историю христианства. Монахини и монахи начинают видеть сны даже с открытыми глазами. Сон становится такой вещественной реальностью, что не нужно даже ждать наступления ночи. Даже днем монахиня сидит и видит, что к ней приходит дьявол. И дьявол пытается заниматься с ней любовью. Ты будешь удивлен. В средние века много раз монахинь сжигали, потому что они сознавались в том, что занимались любовью с дьяволом. Они сами сознавались. И мало того, что они занимались любовью с дьяволом, они даже беременели от дьявола. Ложная беременность, только горячий воздух в животе. Но их животы начинали становиться больше и больше. И они описывали дьявола в таких подробностях. Этот дьявол был их собственным созданием. И дьявол следовал за ними днем и ночью. И то же самое было с монахами. Выбор одиночества создал очень больное человечество. И люди, которые живут в мире, несчастливы, и монахи несчастливы. Кажется, несчастлив никто. Весь мир живет в постоянном страдании, и ты можешь выбирать. Можешь переходить из одного страдания в другое. Можешь выбрать мирское страдание или страдание не от мира, но это все равно будет страданием. На несколько дней тебе станет легче. Я несу вам новое послание. Это послание «не выбирать больше». Оставайтесь невыбирающе бдительными в жизни и станьте разумными, вместо того, чтобы изменять обстоятельства. Измените свою психологию, станьте более разумными. Чтобы быть блаженным, нужно больше разума. И тогда можно сохранить и одиночество, и отношения. Помоги своей женщине или своему мужчине тоже осознать этот ритм. Людей нужно учить, что никто не может любить 24 часа в сутки. Нужны периоды отдыха. Любовь – это спонтанное явление. Когда она происходит, она происходит. И когда она не происходит, она не происходит. С этим ничего сделать нельзя. Если ты что-то делаешь, то создашь ложное явление, актерскую игру. Настоящие влюбленные, разумные влюбленные, позволят друг другу осознать это явление. Когда я хочу быть один, это не значит, что я отвергаю тебя. Фактически, именно благодаря твоей любви для меня стало возможным одиночество. И если твоя женщина хочет остаться одна на ночь, на несколько дней, ты не будешь чувствовать обиды. Ты не скажешь, что тебя отвергли, что твою любовь не приняли и не приветствовали. Ты будешь уважать ее решение несколько дней быть одной. Фактически, ты будешь счастлив. Твоя любовь была так велика, что она чувствует себя пустой. Теперь ей нужен отдых, чтобы снова стать полной. Это разум. Обычно ты думаешь, что тебя отвергли. Ты идешь к своей женщине, и если она не хочет быть с тобой или не показывает к тебе большой любви, ты чувствуешь, что тебя отвергли. Эго ранено. Это эго не очень разумная вещь. Все эго идиотичны. Разум не знает никакого эго. Разум просто видит явление, пытается понять, почему эта женщина не хочет быть с тобой. Не потому, что она тебя отвергает. Ты знаешь, что она тебя так любила, она тебя так любит, но в это мгновение она хочет быть одна. И если ты ее любишь, то позволишь ей быть одной. Ты не будешь ее мучить. Ты не будешь ее принуждать заниматься с тобой любовью. И если мужчина хочет быть один, женщина не будет думать: «Я его больше не интересую. Может быть, его интересует какая-то другая женщина». Разумная женщина оставляет мужчину одного, чтобы он мог снова собрать вместе свое существо, чтобы снова у него была энергия, чтобы поделиться. И этот ритм похож на день и ночь, лето и зиму. Все постоянно меняется. Если два человека действительно уважительны друг другу, а любовь всегда уважительна, она почитает другого. Это очень молитвенное состояние, состояние поклонения. Тогда, мало-помалу, вы начнете понимать друг друга лучше и лучше и осознаете ритмы друг друга. И вскоре вы найдете, что из любви, из уважения ваши ритмы подходят ближе и ближе. Когда ты чувствуешь себя любящим, она тоже чувствует себя любящей. Это устанавливается. Это устанавливается само собой. Это синхронизация. Ты никогда не замечал? Если ты сталкиваешься с двумя настоящими влюбленными, ты увидишь, что в них много сходного. Настоящие влюбленные становятся как братья или сестры. Ты удивишься. Даже братья и сестры так не похожи. Их выражение, то, как они ходят, то, как они говорят, их жесты. Двое влюбленных становятся такими похожими и все же остаются такими разными. Это начинает происходить естественно. Просто оставаясь вместе, мало-помалу они настраиваются друг на друга. Настоящим влюбленным не нужно ничего друг другу говорить. Другой тут же понимает, интуитивно понимает. Если женщине грустно, она может этого не говорить, но мужчина понимает и оставляет ее одну. Если мужчине грустно, женщина понимает и оставляет его одного. Находит какой-то повод, чтобы оставить его одного. Глупые люди делают прямо противоположное. Они никогда не оставляют друг друга в покое. Они постоянно друг с другом, умоляя и наскучивая друг другу, никогда не оставляя другому никакого пространства. Любовь дает свободу. И любовь помогает другому быть самим или самой собой. Любовь – это очень парадоксальное явление. В одном смысле она делает вас одной душой в двух телах, в другом – она дает каждому из вас индивидуальность, уникальность. Она помогает вам отбросить ваши небольшие «я», но также помогает и достичь высшего «я». Тогда нет никакой проблемы. Любовь и медитация – это два крыла, и они уравновешивают друг друга. И между ними ты растешь. Между ними ты становишься целым.